11. Каждый день этого нескончаемо жаркого лета Вианну ждал длинный список повинностей. Вместе с Софией и Изабель она обновляла и расширяла сад. Пару старых книжных шкафов превратила в кроличьи садки. Из проволочной сетки соорудила курятник рядом с беседкой. Теперь самый романтичный уголок в саду вонял пометом, пометом, который они собирали для удобрения сада. Вианна брала вещи в стирку у фермера по соседству, старика Риве, в обмен на продукты. По-настоящему отдыхала она только по воскресеньям, когда они с Софи утром шли в церковь. Изабель категорически отказывалась посещать мессу, а потом пили кофе с Рошель в тени на ее заднем дворе. Две подруги просто болтают, смеются, шутят. Иногда к ним присоединялась Изабель. Но чаще она предпочитала играть с детьми, а не беседовать с женщинами. Вианне так даже было спокойнее. Хозяйственные заботы были, безусловно, необходимой частью подготовки к зиме, которая сейчас казалась далекой, но ведь нагрянет, как незваный гость, в самый неподходящий момент. Но гораздо важнее, что хлопоты отвлекали Вианну от мрачных мыслей. Когда она возилась в саду или варила варенье, или солила огурцы, она не думала про Антуана и про то, как давно уже не получала вести от него. Неопределенность разъедала душу. Может, он в плену или ранен, погиб. А вдруг в один прекрасный день она взглянет на дорогу, а вот и он. Идет к дому, широко улыбаясь. Она тосковала по нему, хотела его, тревожилась о нем. Только о нем грезила ночами. В мире, состоящем из дурных новостей и молчания, единственным светлым пятном было отсутствие капитана Бека, который почти все лето проводил на учениях или где там еще. Без него дома воцарился относительный покой. Изабель делала все, что попросит, без возражений. Наступил октябрь. Похолодало. Вианна шла домой из школы вместе с Софи. Каблук на туфле, кажется, вот-вот отлетит, поэтому она шагала очень осторожно. Черные лаковые туфельки не рассчитаны на ежедневные прогулки, которые им доставались в последние месяцы. Подметка начинала отставать, и Вианна частенько спотыкалась. Скоро придется задуматься о покупке новых туфель. Да и не только туфель, а продуктовые карточки не предполагают покупки обуви. Впрочем, и еды-то особо не предполагают. Вианна положила ладонь на плечо Софи, и чтобы самой шагать увереннее, и чтобы дочь была поближе. Повсюду сплошь немецкие солдаты. Разъезжают на мотоциклах с колясками, в грузовиках, и везде у них установлены пулеметы. Они маршируют по главной площади, голоса их звучат победной песней. Испугавшись гудка очередного грузовика, они поспешили к тротуару, где как раз проходил очередной патруль. «Нации, везде нации!» «Это тетя Изабель?» — воскликнула Софи. Вианна посмотрела в ту сторону, куда указывала пальцем дочь. «Да, точно, Изабель!» Вышла из переулка с корзинкой в руках. Она выглядела... «Заговорщик!» Единственное слово, которое приходило в голову. «Заговорщик!» В этот миг дюжина незначительных деталей, щелкнув, встала на свое место. Картинка сложилась. Мелкие неувязки и несовпадения сами собой разъяснились. Изабель частенько убегала из Ле-Жарден еще до рассвета, гораздо раньше, чем нужно, и находила массу подробных объяснений своему отсутствию, а Вианна не придавала этому никакого значения. Сломанный каблук, унесенная порывом ветра шляпка, которую пришлось долго разыскивать, злобная собака, преградившая путь. Неужели бегает к ухажеру? «Тетя Изабель!» — радостно завопила Софи. Не дожидаясь ответа и материнского позволения, Софи бросилась через улицу, прямиком в кучку немецких солдат, лениво перебрасывающих друг другу мяч. «Черт!» — пробормотала Вианна. «Простите, виновата!» — лепетала она, петляя между немцами в погоне за дочерью. «А что ты сегодня раздобыла?» — Софи нетерпеливо полезла в корзинку. И вдруг Изабель шлепнула Софи по руке очень сильно. Софи вскрикнула и отдернула руку. «Изабель!» — возмутилась Вианна. «Да что с тобой такое?» У Изабель все же хватило совести смутиться. «Прости, я просто очень устала, весь день толкалась по очередям, и ради чего? Телячьи кости с клочками мяса и жестянка молока. Ужасно досадно, но я все равно не должна была срываться. Прости, Софи!» «Может, если бы ты не сбегала из дома так рано, уставала бы меньше?» — заметила Вианна. «Я вовсе не сбегаю, а спешу занять очередь за едой. Мне казалось, ты именно этого от меня хотела. Да, кстати, нам нужен велосипед. Эта бесконечная ходьба в разбитых туфлях убивает меня». Жаль, что Вианна недостаточно хорошо знала сестру, чтобы угадать, что за странное выражение мелькнуло у той в глазах. Чувство вины, тревога или вызов больше всего похоже на гордость, но с чего бы? Софи ухватила Изабель за руку, и втроем они направились домой. Вианна старательно не обращала внимания на перемены в Карево. Наци, захватившие все улицы и площади городка, плакаты на старинных стенах, недавно появившиеся антисемитские, были отвратительны. Красно-черные флаги со свастикой над парадными дверями и на балконах. Жители потянулись прочь из Карево, оставляя свои дома немцам. Ходили слухи, что многие перебираются в свободную зону, но наверняка никто не знал. Магазинчики закрывались, и, похоже, надолго. Заслышав шаги позади, Вианна проговорила, не меняя обычного тона: «Пошли быстрее». «Мадам Мариак, могу ли я вас прервать?» «Боже правый, он тебя преследует?» — проворчала Изабель. «Геркапитан?» Вианна медленно обернулась. Люди на улице неодобрительно косились в их сторону. «Я хотел сказать, что сегодня вернусь поздно и, к жалости, не буду за ужином». «Какой ужас!» Приторно-сладкая ирония в голосе Изабель была точно пережженная карамель. Вианна никак не могла сообразить, зачем все-таки он ее остановил. «Я оставлю вам что-нибудь. Найн-найн, вы очень добрая!» И замолчал. Вианна насторожилась. Изабель, не выдержав, нарушила повисшее молчание. «Мы вообще-то торопимся домой, геркапитан». «Я могу вам чем-то помочь, геркапитан?» — поинтересовалась Вианна. Бек шагнул чуть ближе. «Я знаю, как вы волновались о своем муже, поэтому навел справки». «Ах! Новости не очень хорошие, сожалею сообщить. Ваш муж Антуан Мориак попал в плен вместе с другими мужчинами из вашего города. Он сейчас заключенный в лагере». Капитан протянул ей список имен и стопку почтовых открыток. «Он не вернется домой». Вианна не помнила, как выбралась из города, смутно осознавала, что Изабель обнимает ее за талию, уговаривая переставлять ноги, что Софи щебечет рядом, сыплет вопросами, каждый из которых цепляет больно, как рыболовный крючок. «А кто такой заключенный? А почему геркапитан сказал, что папа не вернется? Что вообще никогда?» Вианна вдохнула цветочные запахи, такие родные и знакомые, и поняла, что они наконец-то дома. Моргнув, она словно очнулась, и, как любой неожиданно пришедший в сознание, почувствовала, что мир катастрофически переменился. «Софи, — строго сказала Изабель, — приготовь маме чашечку кофе и открой банку с молоком, но ступай, — велела Изабель. Когда девочка ушла, Изабель повернулась к сестре, нежно взяла ее лицо в ладони. «С ним все будет хорошо». Авиана чувствовала, что разваливается на куски, что кровь покидает ее, кости истончаются, и страшную реальность обретает то, о чем она изо всех сил старалась не думать — жизнь без него. Ее все трясло, зубы выбивали дробь. «Пойдем в дом, выпьем кофе», — уговаривала Изабель. «В дом? Их дом!» Призрак Антуана здесь повсюду. Продавленная ямка в диване, где он любил сидеть с книгой, вешалка, где висело его пальто, и кровать. Виана судорожно затрясла головой, но слез не было. Страшная весть осушила и опустошила ее. Она и дышать-то больше не могла. Вдруг вспомнила, что на ней его свитер, и больше уже ни о чем не могла думать. Вианна принялась срывать с себя одежду, плащ, жилетку, не слыша криков Изабель. «Нет!» — стянула через голову свитер и зарылась лицом в мягкую шерсть, ловя его запах, его любимого мыла, его самого. Но, увы, теперь пряжа хранила лишь ее собственный запах. Потерянно уронив руки со скомканным свитером, она все пыталась вспомнить, когда же Антуан в последний раз его надевал. Рассеянно потянула торчащую нитку, сматывая ее в клубочек винного цвета, опомнившись, откусила и завязала узелок, чтобы сохранить остатки рукава. Шерсть нынче на вес золота, нынче, сейчас, сейчас, когда идет война, когда не хватает самых простых вещей, а мужа больше нет. Не представляю, как буду жить одна. Что ты такое говоришь? Мы всю жизнь были сами по себе, с того момента, как мама умерла. Виана зажмурилась. Слова сестры звучали неразборчиво, или она просто плохо соображала. «Это ты». «Была сама по себе», — с трудом выговорила она, — «но не я. Мне было 14, когда я встретила Антуана, а в 16 уже была беременна. Вышла за него, когда мне едва исполнилось 17. Папа отдал нам этот дом, чтобы избавиться от меня. Так что, как видишь, я никогда не была одна. Поэтому ты такая сильная, а я нет. Ты станешь сильной ради Софи?» Вианна судорожно вдохнула. Да, это и есть та причина, по которой она не может съесть пригоршню мышьяка или броситься под поезд. Она аккуратно привязала оторванную шерстяную нить к ветке яблони. Бордовая выделялась на фоне зеленого и коричневого. Теперь всякий раз, проходя мимо к воротам или собирая яблоки, она будет видеть эту шерстинку и вспоминать об Антуане. И каждый раз будет молить его и Бога. «Возвращайся!» «Пойдем». Изабель, приобняв, повела сестру в дом, помнивший голос мужчины, который сюда не вернется. Вианна стояла у коттеджа Рошель. Прохладно, и небо дымно-серое. Листья на деревьях золотые и багряные уже начинали темнеть по краям. Вот-вот начнется листопад. Как же Вианне хотелось сбежать отсюда, подальше от этой двери. Но она прочла список имен, врученный ей Беком. Имя Марка де Шамплен значилось среди прочих. Она все же собралась с духом и постучала. Рошель отворила сразу же, будто ждала на пороге. В стареньком халате, спущенных шерстяных чулках, криво застегнутой мешковатой кофте она выглядела чудаковатой. «Виана, заходи, мы с Сарой как раз приготовили рисовый пудинг, в основном вода и желатин, конечно, но я добавила капельку молока». Виана вымученно улыбнулась, позволила подруге затащить себя в кухню, налить чашку горького эрзац кофе. Она нахваливала рисовый пудинг, не очень понимая, что говорит, как вдруг Рошель резко обернулась к ней и спросила, что случилось. Вианна растерялась. Она хотела быть сильной, но слезы сами навернулись на глаза. «Побудь пока в кухне», — велела Рошель дочери. «Если услышишь, что братик проснулся, возьми его на руки. А ты, это уже Вианне, иди со мной». Подхватив подругу под локоть, она поспешно увлекла ее через крошечную гостиную в спальню. Сев на край кровати, Вианна молча протянула Рошель список. «Они в плену, Рошель, Антуан, Марк и все остальные. Они не вернутся». 3 дня спустя, морозным субботним утром, Вианна стояла у своей классной доски, а перед ней группа женщин, неловко примостившаяся за маленькими детскими партами. Они смотрели на нее устало и недоверчиво. Кто знает, что еще Ферботтен в эти дни? Может, запрещено вообще собираться вместе или разговаривать о войне? Кроме всего прочего, женщины Корево были измучены физически. Дни напролет они проводили в очередях за жалкими крохами съестного или рыскали по округе в поисках продовольствия или пытались продать кому-нибудь свои бальные туфли и шелковые шарфы, чтобы выручить денег хотя бы на буханку нормального хлеба. В дальнем углу класса Софи и Сара, тесно прижавшись друг к другу, читали книжку. Рошель, переложив спящего сына с одного плеча на другое, плотнее прикрыла дверь класса. «Спасибо, что пришли. Я понимаю, как трудно сейчас найти силы на что-то еще, кроме самого необходимого», — одобрительный гул. «Зачем нас собрали?» — спросила мадам Фурнье. Вианна вышла вперед. Она всегда чувствовала себя неловко среди местных женщин, многие из которых не взлюбили ее сразу же, как она появилась здесь в свои 14 лет. А уж когда она, в кавычках, подцепила Антуана, самого красивого парня в городке, неприязнь лишь окрепла. Те дни давно миновали. Вианна приятельствовала с этими дамами, учила их детей, захаживала в их магазины, но все же юношеские обиды не прошли бесследно. «Я получила список французских военнопленных родом из Корево. Мне очень жаль, ужасно жаль, что вынуждена сообщить вам, что ваши мужья и мой муж, и муж Рошель в этом списке. Мне сказали, что они не смогут вернуться домой». Она помолчала, давая женщинам возможность пережить эту новость. Вианна понимала, что боль, исказившая их лица, — отражение ее собственной. Но все равно смотреть на них было невыносимо. Рошель взяла ее за руку, подбадривая. «Мне дали открытки, — сказала Вианна, — официальные, немецкие, так что мы можем написать нашим мужьям. Откуда у вас столько открыток? — Утирая слезы, спросила мадам Фурнье. «Выпросила у своего немчика в награду за любезности», — съехидничала Элен Рюэль, жена булочника. «Неправда, и он не мой немчик», — возмутилась Вианна. «Он реквизировал мой дом. Я что, должна была просто отдать немцам Ле Жарден? Молча уйти, и все? Они захапали каждый дом в городе, где нашлись свободные комнаты, и я лишь одна из многих». Перешептывание и цыканье. Некоторые согласно кивали, другие возмущенно трясли головой. «Да я бы покончила с собой на пороге, но не впустила в свой дом ни одного из них!» — гордо объявила Элен. «Да что ты, Элен! Правда? А сначала прикончила бы своих детей, да? Или бросила их на улице, пусть выживают как хотят?» Элен отвернулась. «Они и мой отель отобрали», — вступила еще одна дама. «Но ведут себя, надо признать, как джентльмены. Разве что немного грубоваты, пожалуй, и расточительны». «Джентльмены», — — сплюнула Элен. «Мы просто свиньи на закланье. Еще увидите! Покорные свиньи, не посмевшие сопротивляться!» «Что-то я вас не видела у себя в лавке последнее время», — подозрительно глядя на Вианну, заявила мадам Фурнье. «Вместо меня по магазинам ходит сестра», — ответила Вианна. Она понимала, что причина их неприязни именно в этом. Они боятся, что Вианна получит особые привилегии, которых они лишены. «Я не беру еду, вообще ничего не беру у врага». Оправдываясь, она вновь чувствовала себя затравленной одноклассницами-школьницей. «Вианна старается помочь нам!» — с негодованием воскликнула Рошель, и все умолкли. Она взяла стопку открыток у Вианны и принялась раздавать женщинам. Сама Вианна уселась за учительский стол, положила перед собой чистую открытку. Она слышала, как поскрипывают карандаши, и старательно написала: «Мой любимый Антуан, у нас все хорошо. Софи быстро растет, и хотя забот у нас хватает, мы даже выбирались летом на речку. Мы, я, думаем о тебе каждую минуту и молимся, чтобы ты был здоров. Не беспокойся о нас и возвращайся домой. Я люблю тебя, Антуан». Буквы получились такие мелкие, что, может, он даже не сумеет их разобрать, если вообще получит эту открытку, если вообще жив. «Ради всего святого!» — разрыдалась Вианна. Рошель ласково опустила руку ей на плечо и шепнула: «Мы все чувствуем одно и то же». Вскоре женщины по очереди начали вставать со своих мест, молча подходили к Вианне, протягивали открытки. «Не нужно обижаться на них», — сказала Рошель. «Они просто напуганы. Я тоже напугана». Рошель прижала к груди свою открытку и все гладила ее, словно хотела оставить следы пальцев в каждом уголке. Когда они вернулись в Ле-Жарден, мотоцикл Бека с пулеметом, закрепленным на коляске, уже стоял перед воротами. «Хочешь, мы пойдем с тобой?» — спросила Рошель. Вианна ценила участие подруги, она знала, если попросит о помощи, Рошель не откажет. Но чем она поможет сейчас? «Нет, спасибо, все нормально. Он, наверное, что-нибудь забыл. И скоро опять уедет. Он последнее время редко бывает здесь. А где Изабель?» «Хороший вопрос. Каждую пятницу она смывается из дому еще до восхода», и прошептала, наклонившись к подруге: «Думаю, у нее свидание». «Вот и славно». На это Вианна не нашлась, что ответить. «Он отправит наши открытки, надеюсь?» Вианна помолчала и добавила: «В любом случае, скоро узнаем». Дома она тут же отправила Софи наверх. Дочь, привыкшая к таким распоряжениям, не возражала. Вианна старалась держать ребенка подальше от Бека. Он сидел в гостиной, разложив бумаги на столе. Поднял взгляд на Вианну. Чернильная капля упала с кончика пера, и на белом листе расплылась синяя клякса. «Мадам, очень великолепно. Я рад, что вы вернулись». Вианна робко подошла к столу, сжимая в руках пачку открыток, туго перетянутую обрывком бечевки. «У меня несколько открыток, — написали подруги, — нашим мужьям, но мы не знаем, куда отправить. Я надеялась, возможно, вы могли бы нам помочь». Она неловко переминалась с ноги на ногу, чувствуя себя абсолютно беззащитной. «Разумеется, мадам, мне будет приятно оказать вам эту любезность, хотя потребует много времени». Он поднялся из-за стола. «А я тут, как обычно, сочиняю список для своего начальства в командатур. Они хотят знать имена некоторых учителей из вашей школы». Вианна не поняла, зачем он ей это рассказывает. Он никогда прежде не говорил о делах. Впрочем, они вообще не слишком часто разговаривали. «Евреи, коммунисты, гомосексуалисты, франкмасоны, свидетели Иеговы. Вы знаете таких? Я католичка, герр-капитан, как вам известно. Мы в школе не обсуждаем подобные вещи. Как бы там ни было, я понятия не имею, кто гомосексуалист, а кто франкмасон. Ага, значит, других знаете. Не понимаю вас. Я непонятный, мои извинения. Я ценил бы очень серьезно, если вы дали мне знать имена учителей вашей школы, кто есть евреи или коммунисты. Зачем вам их имена? Это формальность всего-навсего. Вы знаете нас, немцев, мы составители списков. И он с улыбкой придвинул ей стул. Вианна взглянула на лист бумаги с кляксой, лежащий на столе, потом на стопку открыток в руках. Если Антуан получит открытку, он, возможно, ответит, и она, наконец, узнает, жив ли он. Это ведь не секретная информация, герр-капитан. Любой может назвать вам их имена. С некоторым усилием, мадам, я думаю, смогу найти адрес вашего мужа и отправить письмо, и он тоже напишет вам. Это будет радостно? Радостно — неправильное слово, герр-капитан. Вы, вероятно, хотели спросить, будет ли этого достаточно? Она тянула время. Но хуже того, она понимала, что он это тоже понимает. Ага, спасибо, что учите меня вашему прекрасному языку. Мои извинения. И он протянул ей ручку. Не беспокойтесь, мадам, пустая формальность. Вианна хотела было сказать, что не станет писать никаких имен, но что толку? Он легко раздобудет эту информацию где угодно. Каждому в городе известно, чьи имена должны попасть в такой список. А Бек может вышвырнуть ее на улицу за неповиновение, и что тогда делать? Она села, вела ручку и начала составлять список. — Готово? — тихо произнесла она, закончив. — Вы забыли свою подругу. — Разве? — Вам определенно нужно быть внимательнее. Нервно закусив губу, Вианна перечитала список. Внезапно она поняла, что не стоило этого делать. Но разве у нее был выбор? Что произойдет, если она откажется? Медленно, преодолевая внезапно подступившую тошноту, она добавила последнее имя — Рошель де Шамплен.